Глава 3. До. Сделка. На столике были разбросаны кисточки, тени, крема и прочие девчачьи средства маскировки. При каждом движении платье Кристины шуршало, а корсет неприятно сдавливал ребра. Дом наполняли превосходные ароматы праздничных блюд. Музыка звучала на фоне, что-то мелодичное, ненавязчивое, как раз для предстоящего вечера. Вечер сулил стать непростым, даже тягостным, но ей не хотелось думать об этом. Мысли упорно убегали к нему. Джереми нравился из третьего класса, с тех самых пор, как они целый месяц сидели за соседними партами. Он стрелял жеванной бумагой из ручки в спину девчонке-зазнайке, а Кристина тайком бросала на него смущенные взгляды. Иногда они шептались, обсуждали общих знакомых, придумывали одноклассникам забавные прозвища и шутили о всякой ерунде. После уроков, бывало, он вместе с друзьями обстреливал визжащих от возмущения девчонок из рогатки. «Не рыцарь, не герой, обычный задира!» Как раз то, что надо, ведь девочки из благополучных семей так любят мальчишек-хулиганов. Время шло, а он так и не обратил на нее внимания. Затем его перевели в другой класс, и они даже перестали здороваться в коридорах. Но интерес Кристины почему-то никуда не пропал. Она держала его в секрете, и чем старше становилась, тем сильнее охраняла свою тайну. Никаких томных взглядов, никаких намеков на симпатию. Да и как она могла? Она же мамина красавица. А мамина красавица не влюбляется в мальчиков. Это мальчики влюбляются в нее. Мать научила ее всему, что знала сама. И главным уроком было то, что замуж по любви выходят только глупые курицы. Кристина хорошо усвоила этот урок и знала, что никакая симпатия не разрушит ее планов на будущую помолвку. Но кое в чем она все-таки себе не откажет. Это будет маленький бонус, приятный подарочек самой себе, прежде чем она окончательно откажется от своего глупого, бесцельного и ни к чему не ведущего увлечения. Возможно, если бы она меньше слушала маму, если бы меньше слушала себя, уверенную в том, что она королева мира, с Джереми все сложилось бы иначе. И его девушкой сейчас была бы она, а не Анна. Наверное, она была бы даже счастлива. Вышла бы за него замуж, готовила ему и детям блинчики по выходным, а летом они бы выезжали в загородный дом и плескались вместе в надувном бассейне. Без всех этих званых деловых ужинов, надменных разговоров и выяснений, у кого дороже машина, чья фирма престижней. Без всего того, что ожидало ее в недалеком будущем. Конечно, Джереми был парень смекалистый и перспективный, но о таких перспективах, как у Дюка Ди, ставшего ее потенциальным женихом, когда ей не было еще и 12 лет, Джереми мог только мечтать. Пускай за всеми достоинствами Дюка стоял его отец, но какая разница, если это сулит безбедную жизнь ни одному поколению семьи Ди, а у нее есть все шансы войти в круг избранных. Думая об этом, Кристина чуть не спалила прядь волос плойкой. Выдернув орудие пыток из розетки, она свысока оглядела собственное отражение. Ничего, вполне себе ничего. Но легче от этого не стало. Придется строить из себя восторженную дуру весь вечер, пока родители обмывают будущую сделку. Сделкой она про себя называла их с Дюком Ди свадьбу. А сегодняшний ужин был чем-то вроде неофициальной помолвки. Конечно, свадьба состоится не сейчас. Пройдет еще минимум 3 года, ведь нужно дать маминой красавице окончить школу, поступить в вуз. А Дюк Ди как раз получит диплом и станет партнером в фирме своего отца. Разве не сказка? «Сказка! Та еще сказочка!» – думала она, проводя помадой. Чмокнув губами, Кристина послала воздушный поцелуй своему отражению и закрыла тюбик. Только бы речь за ужином не зашла о Нине. Этой темы хотелось избежать больше всего на свете. Эту дуру угораздило залететь, кто бы мог подумать. «Ну разве не идиотка?» – прошептала своему отражению Кристина и продолжила расчесывать волосы. «Залететь в 17 – то еще приключение», – как-то сказала ее мать. И смотри, не распространяйся про вашу дружбу. Нина для тебя больше не существует. Она перечеркнула свою жизнь. Не дай ей бросить тень на твою. Идиотка, резюмировала Кристина. Несмотря на то, что сделка – дело почти решенное, родители Дюка никогда не позволят ему обручиться с ветреной девицей. Нельзя, чтобы они считали меня такой, как она, наставительно она сказала себе и всмотрелась в отражение. Над левой бровью пролегла морщинка хмурости. Замкнутый круг. Стоит нахмуриться из-за какой-нибудь ерунды, как начинаешь хмуриться из-за того, что хмуришься. Из-за этой дуры еще и морщин себе наживу раньше времени. Теперь она легонько похлопала себя ладонями по щекам. Соберись, соберись. проблемы дураков должны волновать только самих дураков. В конце концов, всегда можно сказать, что она никогда мне не нравилась, и я дружила с ней из жалости. Да и имеет же леди право позволить себе слабость быть великодушной и иногда снисходить до общения с дураками». Решив, что выход найден, Кристина улыбнулась своему отражению и опять чмокнула губами, посылая себе воздушный поцелуй. «Этот ужин должен пройти идеально, а завтра...» Она мечтательно прикрыла глаза и расплылась в улыбке. «Завтра я действительно позволю себе одну слабость. Всего на один вечер я это заслужила. И ни Дюк Ди, ни его папочка, ни ее собственная мамочка, никто на свете не сможет этому помешать. Ей не нужно большего, только один единственный вечер. Вечер, который она будет вспоминать в своей будущей сказочной жизни с нелюбимым, но богатым мужем».